Часть первая. Корни гнева. Глава первая. Анна. Ноги скользили по талому снегу. Герин ступал по-солдатски на всю ступню, раскидывая желтые брызги. 2 месяца прошло со времени его приезда в Москву, и только теперь он может выполнить просьбу друга. 2 месяца, заполненных недоумением, бесконечными вопросами и хождением по инстанциям, кто вызвал, зачем вызвал, так встречали его, вопрошая с подозрением, как некоего ловкача, старающегося пробиться в столицу из провинции. Не сразу сообразил Герин, что его демобилизация и вызов были ловким ходом в какой-то игре, сути которой он не понимал. Узнал лишь, что его кандидатурой, как шахматной пешкой, заперли ход кому-то, чье возвышение по научной иерархии стало невыгодным, неизвестному, обладавшему достаточной властью, чтобы оформить приглашение Герина в Москву. Герин не сомневался, что разгадает все, но пока мерзкое двойное чувство обмана и самозванства не покидало его и мешало как следует отстаивать свои права. Но отбросим это пока. Герин извлек из кармана потертое письмо, посмертную просьбу друга-скульптора, погибшего на фронте 16 лет назад. Долго пришлось дожидаться и просьбе, и самому Герину, но военный хирург и начальник госпиталя, он не мог выбрать время. Да вот эта улица, за стадионом «Динамо». Герин еще раз посмотрел на план, сделанный четкой рукой художника. Большой серый дом художников на Масловке показался суровым. В мастерских нижнего этажа за пыльными большими окнами двигались люди. Герин вошел в широкий подъезд и повернул от лестницы направо в коридор, загроможденный гипсовыми отливками статуй, бюстов, голов и вовсе бесформенными кусками гипса с торчащими из них проволоками ржавого каркаса. Они неприятно напоминали Герину обломки гипсовых повязок, кучи которых накоплялись в углу двора его большого госпиталя. В темном коридоре Герин подвигался ощупью, извлекая из кармана фонарик. Первая, вторая, третья дверь здесь. Но на двери висел продетый в кольца замок. Пришлось постучаться напротив, туда, где слышался разговор.